«Ну что вы, не стоит!» Лань Юэр собрала в пучок свои длинные волосы и с прекрасными манерами села напротив Ечина, затем спросила: «Интересно, вы на этот раз прибыли для того, чтобы...» «На этот раз я хочу попросить управляющую Лань помочь мне продать несколько вещей». Ечин опустил голову, выпил глоток чая, затем поднял глаза и посмотрел на Лань Юэр. Лань Юэр в сердце недоумевала: если этот пиковый культиватор хочет продать товар, то почему не направляется в величайший союз, а наоборот, хочет продать этот товар на черном рынке? Однако она не осмеливалась задавать много вопросов, только лишь ее сердце начало немного стучать от волнения. Она не знала, что же за товар хочет продать этот пиковый культиватор. Обычно, вещь, которую хочет продать пиковый культиватор, несомненно, не может быть простой. Я не знаю, что это за вещь, но я несомненно приложу все свои усилия. С особой осторожностью говорила Лань Юэр, но сердце ее было немного напряжено. Нельзя отвергать требования пикового культиватора. На звезде черных солдат, даже в очень большом звездном районе, Лань Юэр можно считать уважаемой фигурой, и ее слова имеют немаленький вес. Однако если ее сравнить с пиковым культиватором, то разница будет очень большой. К тому же, пиковый культиватор, который может обладать духовным кораблем дьявольской души, пусть даже среди пиковых культиваторов, скорее всего может входить в число первых 10. В звездном районе Млечного Пути духовный корабль дьявольской души является очень редкой вещью. Это небольшое количество кораблей были пригнаны из государства кроваво-красных душ. Очень мало человек обладают такого рода духовными кораблями. Каждый духовный корабль дьявольской души символизирует огромное количество богатства. Ечен тайно наблюдал за отношением Лань Юэр, и сделав выводы из ее отношения, он понял, что все получилось так, как он предполагал. Лань Юэр несомненно ошибочно сделала выводы, будто бы за его спиной стоит один непревзойденный культиватор. Заставить людей ощутить страх в глубине души было козырем Ечена, который он использовал словно чистое пламя огня. Ечен таинственно улыбнулся, активировал правую руку, и перед ним в воздухе появился зародыш кристалла пограничного зверя размером с маленький холмик. Зародыш кристалла пограничного зверя. Лань Юэр чуть ли не закричала, ее глаза широко раскрылись от удивления. Она неожиданно поняла, почему тот пиковый культиватор не направился в величайший союз для совершения сделки, а выбрал черный рынок на звезде черных солдат. Пограничные звери – это ведь очень могущественные существа, и их пиковая военная сила намного больше, чем у владык звезды. Пограничные звери относятся ко второму роду, у них очень тесные отношения с душами звезд, и они перемещаются, слушаясь приказа душ звезд. На всем звездном районе Млечного Пути в этом необъятном звездном небе есть несколько сотен тысяч пограничных зверей, которые ради душ звезд вступают в войны. А что касается духовного государства вечных душ, то сложно пересчитать то огромное количество пограничных зверей. Пограничные звери подразделяются на 6 популяций. Самыми сильными являются пограничные звери духовной войны и пограничные звери золота. Эти две популяции. Говорят, что даже если пограничные звери этих двух популяций являются всего лишь младенцами, все равно их сила могущественнее в несколько раз простых совершеннолетних пограничных зверей. Однако, чем они могущественнее, тем сложнее допустимы. Эти две популяции пограничных зверей обладают очень маленьким количеством, а оставшиеся 4 популяции пограничных зверей очень часто можно встретить в каждом звездном районе духовного государства вечных душ. Они также, как и люди, пограничные звери также относятся к роду душ звезд. Они обладают своей территорией, и в звездном районе Млечного Пути есть одно место, которое называется Звездный район 10 000 зверей. Там находится старое гнездо пограничных зверей, и без разрешения никакой человек не сможет туда войти. Никто не знает, сколько же пограничных зверей находится внутри этого места. Говорят, что там всегда находится 3 пограничных зверя матерей императриц. Эти пограничные звери существуют с помощью матерей императриц и непрерывно приумножаются, словно как стая пчел. Когда каждый пограничный зверь достигает совершеннолетия, то они могут наносить визиты владыкам звезд, и владыкам звезд приходится растрачивать огромное количество денег и подарить бесчисленное количество ядер звезд и сердцевин звезды Цзинь. Только тогда они смогут пригласить одного совершеннолетнего пограничного зверя для участия в их сражении. Пусть даже если это будет величайший союз, то даже у них в общем есть всего лишь 3 совершеннолетних пограничных зверей. Конечно, помимо величайшего союза, Есть еще немало сфер влияния, которые обладают совершеннолетними пограничными зверьми, такого рода боевой силой наивысшей степени. А что касается зародыша кристалла пограничных зверей, то такого рода вещь содержит в себе очень большое количество энергии, и для пограничных зверей цена за зародыш кристалла пограничного зверя намного превышает ядра звезды Цзинь. Между пограничными зверьми и людьми есть одно соглашение: всякий, кто обнаружит такого рода вещь, как зародыш кристалла пограничного зверя, должен отправить людей и передать его в звездный район 10 тысяч зверей. Люди ни в коем случае не должны единолично его использовать. Однако, кто будет делать дело, от которого не получит никакой выгоды? Кто просто так передаст такого рода драгоценную вещь, как зародыш кристалла? Однако зародыш кристалла совершеннолетнего пограничного зверя является очень редким, потому что тело пограничных зверей на самом деле очень неукротимое, только лишь некоторые пиковые владыки звезды, а в особенности пиковые культиваторы смогут достать зародыш кристалла пограничного зверя, но в связи со своим положением, и из-за соглашения с пограничными зверьми, после того, как они получают зародыш кристалла пограничного зверя, то сразу же передают его в звездный район 10 тысяч зверей. Владыки звезды на пике, пиковые культиваторы, разве они захотят делать дела, которые требуют проложить так много усилий? Поэтому они и не собирают зародыши кристалла пограничных зверей из тех трупов пограничных зверей внутри духовного государства вечных душ. Взгляд Лань Юэр бесконечно менялся. По-видимому, у этого пикового культиватора не хватает денег, иначе он не стал бы продавать этот зародыш кристалла пограничного зверя. Ведь если матери императрицы пограничных зверей узнают об этом, этот пиковый культиватор несомненно будет перед ними отвечать за свои поступки. Такого рода вещь, как зародыш кристалла пограничного зверя, все же можно тайно продать. Лань Юэр тщательно осмотрела тот зародыш кристалла пограничного зверя, и в скором времени пришла к выводу, затем с особой осторожностью сказала: «Этот зародыш кристалла пограничного зверя можно обменять на более 300 тонн ядра звезды Цзинь. Однако у меня сразу же не наберется такое большое количество ядер звезды Цзинь. Ядро звезды Цзинь тоже является очень редкой вещью. Расщепив одну планету, можно получить большое количество звездных камней, и скорее всего из этого можно будет добыть всего лишь несколько тонн ядра звезды. Неважно, зародыш кристалла пограничного зверя или же ядро звезды Цзинь, на черном рынке они проходят в очень маленьком количестве». Глава 783. Закупить культиваторов на границах Шишень. Более 300 тонн ядра звезды Цзинь. Ечен в сердце был немного удивлен, но его выражение лица тем не менее не менялось. Он молчал некоторый период времени, потом сказал: «Нашему государю не нужно ядро звезды Цзинь. Тогда разрешите спросить, а что требует его превосходительство государь? Культиваторов на границах Шишень, и лучше всего, чтобы их сила была более могущественной», — решительно сказал Ечен. Лань Юэр в сердце недоумевала, ведь если один пиковый культиватор захочет, то легко может призвать в свое подчинение культиваторов на границах владыки звезды, но для чего ему такое большое количество шишеней? Это на самом деле было необъяснимо и слишком сложно понять. Только лишь полагаясь на башни дьявольских лучей смерти на духовном корабле дьявольской души, будет проще простого уничтожить большую толпу культиваторов на границах Шишень. Однако, пусть даже если Лань Юэр в сердце не могла понять этой причины, все равно не осмеливалась задавать лишние вопросы. Разузнавать тайны пикового культиватора разве не означает, что она сама себе ищет смерти? Один такой зародыш кристалла пограничного зверя можно обменять на более 100 шишеней 8 уровня сложности. В моей маленькой залоговой конторе, конечно же, не наберется такое большое количество шишеней, однако я могу связаться с тремя владыками звезды черных солдат. Они, должно быть, смогут удовлетворить потребности его превосходительства государя, — сказала Лань Юэр. Ечен немного кивнул головой и сказал: «Тогда управляющая Лань, лично наладите эту связь, мы не хотим встречаться ни с кем. Если эта сделка пройдет успешно, то мы непрерывно будем продавать товар через вашу контору. У нас на руках есть очень много зародышей кристалла пограничных зверей». «Я поняла». Лань Юэр немного кивнула головой. Лань Юэр попросила Ечина немного подождать внутри тайной комнаты, а потом лично пошла встретиться с тремя владыками звезды черных солдат. После того, как те трое владык звезды высшего разряда узнали про эту ситуацию, то сразу же безумно обрадовались, не только из-за того, что смогут заработать много денег, а также из-за того, что они скорее всего смогут под этим предлогом зацепиться за пикового культиватора. Такого рода пиковые культиваторы могут продавать большое количество зародышей кристалла пограничных зверей, и если в будущем они повстречаются с какой-то проблемой, то возможно смогут постепенно заполучить покровительство этого пикового культиватора, а значит они смогут получить неисчерпаемое количество пользы. Владыки звезды черных солдат являются владыками звезд высшего разряда, они выглядят очень величественными, но на самом деле над ними нависает большая опасность. Есть очень много владык звезды, которые более могущественнее их, и которые уже давно бросают свои хищные взгляды на огромную прибыль от черного рынка. Если они сделают какой-нибудь неверный шаг, то есть большая вероятность, что могут задеть некоторых людей. Это также было одной из причин, почему они хотели заполучить покровительство пикового культиватора. Тем более, у этого пикового культиватора есть свой духовный корабль дьявольской души. Те трое владык звезды в скором времени приняли решение, что всегда будут предлагать тому пиковому культиватору сравнительно высокую цену за все зародыши кристалла пограничного зверя, которые он будет продавать. Во всяком случае, зародыш кристалла пограничного зверя – это такого рода вещь, после продажи которого несомненно они останутся с хорошей прибылью. Лань Юэр в скором времени вернулась с новостями. Ечен продал те два зародыша пограничного зверя, обменяв их на 300 шишеней выше 8 уровня сложности. Управляющая Лань, до скорой встречи, когда появится следующая партия товара, мы снова заключим с вами сделку. Ечен немного улыбнулся и сказал: более 300 шишеней, это прямо-таки сформированный отряд одной небольшой армии. На этот раз Ечен собрал неплохой урожай, отчего в его сердце была большая радость. Подумав о тех трупах пограничных зверей внутри вечных звездных могил, он понимал, что все вечные звездные могилы словно были одной огромной сокровищницей. Счастливого пути, ваше превосходительство, пожалуйста, передайте от меня мое приветствие его превосходительству государю. Лань Юэр немного кокетливо улыбнулась, а ее черные волосы немного разлетались по ветру. Это было так волнительно, что даже тяжело передать словами. Обязательно. Ечен немного кивнул головой, затем, взяв с собой 300 шишеней, направился идти в сторону духовного корабля дьявольской души. С духовного корабля дьявольской души вниз начали опускаться один за другим световые столбы, которые переместили Ечена и 300 шишеней внутрь корабля. А потом духовный корабль дьявольской души начал отчаливать, сау. Затем исчез в темном звездном небе. В эту минуту, неважно была ли это Лань Юэр, или же те трое владык звезды высшего разряда, или же те шишени на черном рынке, они все смотрели на длинный световой хвост, который оставил после себя духовный корабль дьявольской души, и каждого из них не оставляли кое-какие мысли. Интересно, когда же следующий раз этот пиковый культиватор снова прибудет на черный рынок? В скором времени новость о том, что один пиковый культиватор прибыл на звезду черных солдат, разлетелась повсюду. Все люди начали предполагать настоящее положение этого пикового культиватора, однако полагалось только лишь на их мысли, у них не было возможности догадаться, словно этот пиковый культиватор и вовсе не существовал. К тому же, они также не могли предугадать, когда же в следующий раз Ечен снова прибудет, и будет ли он призывать духовный корабль дьявольской души или же неброско прибудет на звезде Тяньюань. После того, как Лонг Ди, Цин Ди, Тен Юн покинули звезду Тяньюань, Уди, Луань Ди и Цен Ди, трое шишеней тоже захотели направиться на поиски в безбрежный космос. После того, как Ечен привез 300 шишеней 8 уровня сложности, они посчитали, что сейчас как раз настал удобный момент. В эту минуту нет никакой разницы, будут ли они на звезде Тяньюань или же нет. Плюс к этому на звезде Тяньюань появилось более 300 разного рода кораблей Млечного Пути, самодвижущихся звезд и т.п. вещей, поэтому для них были все условия, чтобы покинуть звезду Тяньюань. У Ечена все же было теплое отношение к этим шишеням, в конце концов они вместе уже столько раз проходили через смертельные сражения, поэтому Ечен каждому из них в служении дал по 5 рабов шишеней. Один за другим корабли Млечного Пути взлетели в небо. Уди, Луань Ди и Цэнь Ди один за другим направились в безбрежное звездное небо. Ечен отправил людей, чтобы восстановили руины после пожара в сражении, и чтобы заново установили могущественную формацию мечей в городе Тяньюань. Сейчас на звезде Тяньюань, помимо тех более 300 шишеней, которых Ечен привез с черного рынка, на звезде Тяньюань также было несколько десятков тысяч чжаньхуани, которых Ечен привез со звезды умерших душ, и благодаря этому сейчас звезда Тяньюань стала достаточно могущественной. Город Тяньюань, дворец Чжаньхуани. После того, как Лонг Ди уехал, Е Чен стал управляющим дворца Чжаньхуани. Все многомиллионное население звезды Тяньюань сейчас полностью подчинялись приказам Е Чена. Более 300 шишени и еще несколько десятков тысяч Чжаньхуани также способствовали тому, что дворец Чжаньхуани стал довольно-таки большим. Е Чен влил свои души тем новоприбывшим шишеням, из-за чего эти шишени стали несравненно преданными по отношению к Е Чену. На высокой террасе дворца Чжаньхуани Е Чен сидел, поджав ноги, и после того, как два его двойника слились воедино, к Е Чену пришло совершенно новое понимание по отношению к космосу и Земле, по отношению к дьяволам и Дао. Он все глубже и глубже постигал эти знания, поэтому и не хотел пока делить двойников, а тщательно постигал все границы, которые до этого постигло его два двойника. После небольшого осмысления, культивирование Е Чена снова резко увеличилось. Неважно, что он делал, каждую минуту, каждую секунду, Е Чен мог ощутить, что культивирование его тела укрепляется. Слиться воедино с великим Дао, дьявол тоже является своего рода Дао. То, что его дьявольский двойник осмыслил, пока был на звезде умерших душ, тоже было очень глубоко для понимания. Два мышления обменивались между собой знаниями, помогая Е Чену осознавать все больше, но время от времени к нему приходило недоумение. Если сравнить с безбрежным космосом, то человеческий род на самом деле был слишком ничтожным. Сила одного человека, даже если он могущественен, не сможет остановить изменения в космосе, пусть даже если постичь великий Дао, то разве кто-то сможет остановить поток времени? Наступит один день, и человеческий род станет всего лишь небольшой пылью в этом безграничном космосе. Существо с размером с пылинку также неожиданно может осмелиться постигнуть великий Дао космоса. Мысли Е Чена непрерывно менялись, иногда он недоумевал, а иногда к нему приходило прозрение. Его душа начала растягиваться в разные стороны, и полностью накрыла всех Чжаньхуани и Шишини внутри дворца Чжаньхуани. Душа сливалась с каждым. На телах более 300 шишеней и нескольких десятков тысяч Чжаньхуани появилось немного ци души. Ци души на телах Чжаньхуани сверкало словно чистый лунный свет, а ци души на телах шишеней сияло словно горячее солнце. Энергия более 300 шишеней непрерывно скапливалась на теле Е Чена, и Е Чен ощутил, что его душа в этот момент начала непрерывно увеличиваться. Причина, почему он использовал зародыш кристалла пограничного зверя, обменяв их на 300 шишеней, была в том, чтобы одновременно культивировать вместе с этими шишенями. Несколько десятков тысяч чжаньхуани все же было недостаточно, требовалась энергия нескольких шишеней, и только тогда это помогло бы ему стать сильнее. Словно несколько сотен тысяч рек стеклись воедино, и в итоге сформировали бурную речную воду, с ярым течением. Изначально культивирование Е Чена уже достигло границ шишень 7 уровня сложности, а под воронкой этого огромного скопа энергии одна могущественная ци вырвалась к небесам, и культивирование Е Чена быстро прорвало барьер границ шишень 8 уровня сложности. После того, как барьер был прорван, энергия Е Чена снова вернулась тем шишеням и чжаньхуаням. Среди нескольких десятков тысяч чжаньхуаней было немало людей, кто уже был на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности, и расстояние до границ шишень оставалось совсем небольшим, а в эту минуту вернувшаяся от Е Чена энергия прорвала одну за другой ци, и в одно мгновение несколько десятков человек вступили на границы шишень. Помимо этих рабов шишени, культивирование Чжаньхуани и клана Е тоже начало очень быстро увеличиваться. Когда же он сможет достигнуть границ шишень 10 уровня сложности? Нужно лишь достигнуть границ шишень 10 уровня сложности, и тогда Е Чен сможет достать часть доспехов с подземных лунных чертог. После того, как он может добыть несколько доспехов, следующей целью будет звезда скрытых облаков. Е Чен ни в коем случае не собирался просто так мириться с тем, что сделал владыка звезды скрытых облаков против звезды Тяньюань. Вспомнив погибших Яди, Венди и остальных, в глазах Е Чена промелькнул ледяной блеск убийственной ци. Раз уж целью владыки звезды скрытых облаков было стереть с лица земли звезду Тяньюань, тогда они выплатят ему точно такой же ценой. Е Чен время от времени направлялся на территорию клана Е и навещал соплеменников, а также Сятина, Дань Тайлин, Али, Ероу, Билин и остальных. Остальную и большую часть времени Е Чен безумно использовал разного рода чудодейственные лекарства, дьявольские лекарства, чтобы дальше прорвать барьеры. У людей клана Е культивирование тоже продвигалось очень быстро, а что касается скорости культивирования Сятина, то можно сказать, что он нарушал все законы небес. Культивирование владыки звезды полностью отличается от культивирования простого человека, и если владыка звезды был выбран, то его степень слияния с душой звезды достигает 100%. Культивирование всего многомиллионного населения звезды Тянь-Юань также частично утекает в тело владыки звезды, благодаря чему владыка звезды становится все более могущественным. Поэтому, пусть даже если Ся Тянь сам не культивировал, но все равно его скорость культивирования далеко превышала воображение простого человека. К тому же, Ечен привез более 300 шишеней и еще несколько десятков тысяч чжаньхуани. Это и поспособствовало тому, что скорость культивирования Сятина начала резко увеличиваться. Чем больше сильных культиваторов на одной звезде, тем быстрее будет увеличиваться скорость культивирования владыки звезды, который был выбран душой звезды. «Папа, подними!» У Сятина уже выросло несколько зубов, он лепеча звал Ечена и протянул к нему свои маленькие ручки. Смотря на милого и живого Сятина, на лице Ечена невольно появилась милая улыбка. Он поднял Сятина и посмотрел в сторону, где увидел Дань Тайлин, которая тоже нежно улыбалась. В отдаленном месте стояла Билин, Ероу и Али, они вместе о чем-то разговаривали, а когда они смотрели на Сятина, то их лица были наполнены любовью. На просторном лугу росли пышные и красивые цветы, несколько соплеменников проходили там, и все с небольшой улыбкой посмотрели в сторону Ечена. После того, как Емен увидел Ечена, был немного в нерешительности, однако все же подошел, и немного почесывая голову сказал: «Брат Ечен, у меня есть одна просьба». «Что случилось?» Ечен, немного улыбаясь, смотрел на Емена. Сейчас Емен уже вырос, и стал намного серьезнее, чем прежде. Глава 784. Положение Нань Гунцзе. «Я хочу покинуть звезду Тянь-Юань». Емен низко опустил голову и сказал: «Покинуть звезду Тянь-Юань? А что здесь плохо?» Ечен немного обомлел и, проявляя заботу, сказал Емену: «Емен, я знаю, что смерть второго дяди – это очень большой удар для тебя, однако у нас так много соплеменников, с которыми мы живем, и все они нам родные, разве это и не есть хорошо? Почему ты хочешь уйти? Здесь вовсе неплохо, это просто я хочу уйти, я не хочу тут прожить всю жизнь, оставшись незаурядным, я хочу сделать что-нибудь для клана Е, немного разделить эту ношу с братом Еченом. Мы же не можем вечно жить под покровительством брата Ечена и вечно подвергать тебя ради нас опасности. К тому же, важнее всего, я хочу стать более сильным и ради своего отца отомстить врагу». В глазах Емена промелькнуло немного решительного блеска, несмотря на то, что Гуй Цзюэ уже умер, однако Емен считал, что вина лежала на всех предках дьявола. Емен услышал от других шишеней, что внутри звездного неба есть еще очень много предков дьявола, которые в любое время могут прибыть на звезду Тянь-Юань и уничтожить ее. Подумав о соплеменниках на звезде Тянь-Юань, он считал, что обязательно должен что-то сделать. Ечен молчал долгое время. Он понимал, что не только Емен, а также еще очень много соплеменников хотят уйти, погружаться внутрь безбрежного космоса с границами Чжаньхуань еще очень рано и очень опасно. Однако он также понимал, что если скажет Емену и остальным остаться на звезде Тянь-Юань, то они будут чувствовать себя словно птицами, запертыми в клетках, будут очень подавленными. «Емен, ты единственный сын второго дяди». Ечен поднял голову и, посмотрев на Емена, сказал: «Я понимаю, однако разве брат Ечен тоже не является единственным?» Емен поднял голову и решительно сказал: «Несмотря на то, что у брата Ечена есть положение, однако разве ты каждый раз разве не делился на двойников, а затем они уходили, разве не так? Опасности сложно избежать, и пусть даже если я останусь на звезде Тянь-Юань, тут также опасно». Ечен сморщил брови, немного подумал и сказал: «Раз уж так, я отправлю двух шишеней 10 уровня сложности, чтобы защищали тебя. Ты должен меня послушаться, и ни в коем случае не вступать в очень опасные места. Возвращайся поскорее, ты понял?» «Понял, спасибо, брат Ечен». Емен радостно сказал и взглянул на небо. Он очень хотел узнать, каким же все-таки был этот безбрежный космос. «Брат Ечен, я хочу пойти вместе с Еменом». Есюэн немного прижала губы в улыбке и сказала: «Наш отец тоже бы согласился. Раз уж у них была такого рода точка зрения, то если останавливать их, значит им противостоять». Ечен немного кивнул головой и беспомощно сказал: «Хорошо, тогда я и тебе дам 2 шишеня 10 уровня сложности для защиты». У многих людей клана Е были такого рода мысли. Они все хотели помочь Ечену хоть немного разделить эту ношу. Ечен это знал и не мог их остановить. Однако всякому, кто хотел направиться в безбрежный космос, Ечен давал по 2 раба шишеня и отдал приказы этим шишеням, чтобы они ни в коем случае не позволяли соплеменникам вступать в опасные места. Эти шишени уже много лет бродили по звездному небу, и у них, можно сказать, был довольно-таки богатый опыт. К тому же Ечен вовсе не беспокоился о их преданности. С центра звезды Тяньюань один за другим корабль Млечного Пути исчезал в конце небосвода, держа курс в безбрежный космос. Ечен купил более 300 шишени, и в итоге осталось только лишь более 100. Ечен снова съездил на звезду черных солдат, и, потратив все богатства звезды Тяньюань, снова закупил более 200 шишеней. По-видимому, на звезде Тяньюань все же недостаточно денег. Ечен поглаживал подбородок и размышлял: после того, как решим с владыкой звезды скрытых облаков, можно будет направиться на вечные звездные могилы, набрать немного зародышей кристалла пограничных зверей. Думал Ечен, после того, как он распланировал все дела, то продолжил культивировать внутри дворца Чжаньхуани. Следуя за изменением времени, культивирование Ечена непрерывно увеличивалось. Через 5 дней Ечен заметил, что уже достиг пика границ Шишень 8 уровня сложности, и в скором времени уже прорвется на 9 уровень сложности. Если говорить о реальной силе, то помимо Тэньюна, который обладал телом первого рода, простой культиватор на границах Шишень 10 уровня сложности вообще не сможет быть достойным соперником для Ечена. Закрыв глаза и сидя, поджав ноги, Ечен смутно услышал голос души звезды Тяньюань, который прозвучал в его ушах. Ему казалось, что он слышал песню, что повлияло на сюаньцы внутри тела Ечена, которая непрерывно начала бурлить. Ечен смог ощутить, что душа звезды Тяньюань слово использует какой-то особенный способ, помогая ему в культивировании. «Высокопоставленная душа звезды, у меня есть одно дело, которое я не могу понять». Ечен неожиданно открыл глаза и спросил: «Что ты не понимаешь?» Смутный силуэт души звезды Тяньюань появился перед Еченом, и она спросила спокойным голосом: «Кто я такой?» Выражение лица Ечена было несравненно серьезным. Когда-то он полагал, что был одним из очень простых людей из толпы, и из-за того, что он получил удивительный метательный нож, к тому же пройдя через звезду Тяньюань, потом он начал замечать, что дела обстоят вовсе не так просто, как он себе воображал. Могущественность метательного ножа потрясающая, и в то же время все то, что связано с метательным ножом, включая вспомогательную звездную печать господина Льва, звездную печать главы и то неизвестное существо, которое запечатано внутри звездной печати главы, еще есть 8 и 9 уровень подземных чертог, спрятанные доспехи и пограничные звери, все это зарождает какую-то бесконечную связь, словно все это двигается руками одной судьбы. Следуя за изменением времени, Ечен все больше и больше считал, что это дело вовсе не было простым. Если говорить о том старике в сером халате, то даже культиватор на границах владыки звезды не сможет противостоять этому неукротимому существу. Также еще есть изначальный хозяин метательного ножа, какого же рода он был существом. Если бы не удивительное использование метательного ножа, Ечен несомненно не смог бы за такой короткий период времени продвинуть свое культивирование до нынешних границ. Однако, пусть даже если он продвинулся до нынешних границ, но скорее всего в глазах хозяина метательного ножа сейчас Ечен по-прежнему остается существом, словно ничтожный муравей. «Я тоже не знаю». Душа звезды Тяньюань слегка вздохнула и сказала: «Что касается метательного ножа в твоем теле, и еще тайн подземных лунных чертог, ответы на все эти вопросы тебе придется искать самому, однако я все же посоветую тебе, неважно, когда и где, ты всегда должен твердо придерживаться своей совести». Твердо придерживаться совести, душа звезды хочет сказать, чтобы он не поддавался контролю других людей, и в итоге не стал человеком, которым даже сам не думал стать. Душа звезды несомненно что-то знает, но только не хочет много об этом говорить, возможно, это какая-то сокровенная тайна. Ечен сморщил брови и в сердце очень сильно недоумевал. «Если ты можешь войти в ряды владык звезд, то начнешь открывать 8 и 9 уровней подземных лунных чертог, и тогда моя миссия будет завершена». Душа звезды была очень изящной, и, смотря вдаль в пустоту, говорила: «Миссия завершена». Интересно, что значит эти слова души звезды Тянь Юань? Ечен немного сморщил брови. Неужели миссия души звезды Тянь Юань заключается в том, что защищать его, пока он не достигнет границ владыки звезды? Почему из слов души звезды Тянь Юань Ечен смутно услышал немного другой смысл? В будущем, только если не будет необходимости, лучше всего не разворачивай таинственную технику разделения души, ведь если зародится другое сознание, то ты уже не сможешь его контролировать. Душа звезды Тянь Юань смотрела на Ечена и говорила серьезным голосом. Она смогла разглядеть, что в эту минуту в сердце Ечена было много противоречий. Мысли дьявольского двойника и изначального двойника непрерывно встречались друг с другом, несмотря на то, что это помогало значительно продвинуть его культивирование, однако также было легко попасть в дьявольский огонь. «Большое спасибо, высокопоставленная душа звезды, за наставление!» Ечен немного кивнул головой. Он тоже ощутил небольшую проблему, поэтому, когда на этот раз направился на черный рынок, не стал делить свое тело на двойников. Душа звезды ему наставляла, значит, в этом несомненно есть какая-то причина. Он немного подумал и снова спросил: «А что с той таинственной крепостью?» «Та крепость всего лишь ловушка», — немного улыбнувшись, сказала душа звезды Тянь Юань. Услышав слова души звезды Тянь Юань, Ечен невольно горько улыбнулся. «На самом деле не придерешься к делам, которые совершает душа звезды. Эта вещь должна быть уже расставлена неизвестно как много лет, но даже культиваторы на звезде Тянь Юань не знают, что это просто ловушка. Неудивительно, что душа звезды в обычное время прятала ту таинственную крепость на морском дне, и только когда все люди прибыли ради подземных лунных чертог, она решила полностью его открыть. Как только та таинственная крепость появилась, взор всех людей в мгновение переключился с подземных лунных чертог на эту крепость. Душа звезды Тянь Юань прожила уже очень долгую жизнь, у нее был очень широкий кругозор. Несмотря на то, что у нее не было могущественной боевой силы, чтобы противостоять врагу, однако она по-прежнему могла противостоять простому человеческому роду, пожалуй, даже если перед ней будет один владыка звезды. «Какие у тебя еще есть вопросы?» Душа звезды Тянь Юань смотрела на Ечена и немного улыбалась. Брови Ечена по-прежнему были нахмурены, словно у него было еще очень много вопросов. «Я хочу спросить высокопоставленную душу звезды об еще одном деле». «Что за дело?» Отношение души звезды было дружеским, и она нежным голосом говорила. «Какое прошлое у Нань Гунцзе?» — спросил Ечен. Это был вопрос, который все время был в его сердце. «Нань Гунцзе?» Душа звезды Тянь Юань молчала некоторый период времени, потом сказала: «Я тоже не знаю, кем он является». Слова души звезды Тянь Юань заставили Ечена еще больше недоумевать. Разве душа звезды Тянь Юань не должна знать все то, что происходит на звезде Тянь Юань? Душа звезды Тянь Юань немного подумала, потом сказала: «Обычно, все, что происходит на звезде Тянь Юань, просто не может убежать от моих глаз, но только лишь подземные лунные чертоги и темный дворец я не могу разглядеть. А что касается положения Нань Гунцзе, то у меня есть три предположения». Ечен был немного удивлен. Даже у души звезды Тянь Юань есть только лишь предположение? Что за три предположения? Первое предположение: он скорее всего старейшина клана Великого Духа, это те люди, которые были подавлены Тянь Юанем. В те годы Тянь Юань как раз использовал подземные лунные чертоги, чтобы подавить их. Есть слухи о том, что останки того старейшины клана Великого Духа внутри Темного Дворца — это всего лишь вранье. Тянь Юань использовал часть энергии подземных лунных чертог, и только так смог подавить его, а тот темный дворец был построен самим старейшиной клана Великого Духа, когда тот был в мире. Я тоже не знаю, из чего был построен тот дворец, но как только твой двойник вернулся, я сразу поняла, что там находится одна телепортирующая дорога. Старейшина клана Великого Духа? Ечен молча размышлял. Все же это возможно, потому что старик Тунтянь когда-то ощутил очень могущественную дьявольскую ци на теле Нань Гунцзе, но только лишь Нань Гунцзе словно вообще не был взят под контроль предками дьявола. Но как тогда это объяснить? Неужели Нань Гунцзе так же, как и Цин Ди, подавил дьявольскую ци? Второе предположение: Син Сюан умер очень странно. Когда он покидал звезду Тянь Юань, то был на границах владыки звезды небесного разряда, а когда уже вернулся, то я ощутила, что его душа стала могущественнее в 10 раз, вплоть до того, что он достиг пика границ владыки звезды, Затем его душа погрузилась внутрь подземных лунных чертог, и больше он не выходил оттуда. Я предполагаю, что его душа умерла внутри подземных лунных чертог, а сейчас, по-видимому, он использовал какой-то особенный метод, чтобы воскреснуть. Син Сюан, Ечен немного обомлел, это уже выходило за рамки воображения, он все это время полагал, что Син Сюан умер. Ечен спросил, насколько большой коэффициент вероятности, что Нань Гун Цзэ это Син Сюан. Глава 785. Золотой торговый путь. Внешний вид Нань Гун Цзэ действительно был очень похож на Син Сюана, словно они были сделаны по одному шаблону. Однако в это же время был еще один вопрос. С реальной силой Нань Гун Цзэ было вовсе не сложно изменить свою внешность. Возможно, он просто позаимствовал внешний вид Син Сюана. Это всего лишь мои предположения, в конце концов я же не знаю, что же происходило под землей подземных лунных чертог, сказала душа звезды Тянь Юань. А что за третье предположение? Неважно, старейшина клана Великого Духа или же Син Сюан, все они связаны с стариком Цзюли, поэтому Нань Гун Цзэ вряд ли является человеком нашей звезды Тянь Юань, возможно, что он прибыл из другого места. Конечно, это тоже всего лишь предположение. Неважно, старейшина клана Великого Духа или же Нань Гун Цзэ, я очень хорошо их знаю, однако на теле Нань Гун Цзэ я не почувствовала их ци. Оказывается, того старика в сером халате звали Цзюли. Если Нань Гун Цзэ прибыл из другого места, то почему он выбрал такую же внешность, как у Син Сюана? Изначально Ечен хотел через душу звезды Тянь Юань найти ответы, но он никак не ожидал, что эти ответы еще больше его запутают. Сейчас неизвестно, куда именно направился Нань Гун Цзэ, со вздохом спросил Ечен. Кажется, будет очень сложно найти ответы на все то, что связано с подземными лунными чертогами. Насколько мне известно, после того, как он в прошлый раз вас спас, Нань Гун Цзэ пришел к Лонг Ди, затем, забрав Шэнь Хуана, ушел, два человека вместе вошли внутрь темного дворца, и после этого не возвращались. Разъясняя, говорила душа звезды Тянь Юань, вошли внутрь темного дворца, брови Ечена немного приподнялись, его дьявольский двойник видел Шэнь Хуана на звезде умерших душ, Шэнь Хуан был вместе с несколькими предками дьявола, неужели Нань Гун Цзэ повстречался с бедой, однако Ечен немного подумал, и почитал, что здесь было что-то неладное, раз уж Нань Гун Цзэ с такой уверенностью забрал Шэнь Хуана, то он не мог так просто быть взят Шэнь Хуаном под контроль. Ечен, можно сказать, тоже очень долго заведовал делами на звезде умерших душ, и заметил, что с предком дьявола Сюан Юй общается очень много сильных культиваторов, предки дьявола, можно сказать, удивительно вели дела на звезде умерших душ, однако сейчас Ечен вообще не боялся Сюан Юй и остальных, только лишь он не знал, в каком же месте находился Сюан Чжун, который был более могущественнее Сюан Юй. Если те более 500 предков дьявола на границах Шишень все же осмелятся прибыть на звезду Тянь Юань, Ечен несомненно использует башни дьявольских лучей смерти, чтобы полностью их уничтожить. Между звездой Цзы Юань и звездой умерших душ есть одна таинственная телепортирующая дорога, о которой сейчас знает только лишь Ечен, по этому пути можно путешествовать между двумя большими духовными государствами, и из этого, несомненно, можно извлечь немаленькую выгоду. Ечен планировал отправить несколько подчиненных на черный рынок, чтобы закупили немного вещей, которые являются дефицитом внутри государства кроваво-красных душ, и которые можно отнести на звезду умерших душ и продать, а потом он планировал закупить немного вещей внутри государства кроваво-красных душ, которые являются дефицитом внутри духовного государства вечных душ. За такое одно путешествие в два конца можно заработать прибыли в 100%. Это несомненно является золотым торговым путем. Глаза Ечена засверкали, он сразу же отправил подчиненных. На звезду умерших душ могли направиться только лишь люди дьявола, только они не будут подвергаться атаке со всех сторон. Поэтому Ечен отправил несколько людей дьявола, которые недавно прорвались на границе Шишень, и которых он привез из государства кроваво-красных душ. После того, как он все распланировал и организовал, Ечен продолжил культивировать, с помощью души звезды Тянь Юань, к тому же сливаясь с таким большим количеством Шишини и Чжань Хуани, культивирование Ечена начало увеличивать довольно-таки с быстрой скоростью. Скорее всего, не пройдет много времени, и Ечен сможет докультивировать до границ Шишень 10 уровня сложности, тогда он сможет взять часть богатств из подземных лунных чертог. В этот день один корабль Млечного Пути неожиданно появился в небе над звездой Тянь Юань, в то мгновение, Когда он появился, расставленные в разных местах по звезде Тяньюань те дьявольские камни, на спинах которых были башни дьявольских лучей смерти, уже были готовы стрелять по этому кораблю Млечного Пути. Этот корабль Млечного Пути медленно опускался, затем два силуэта появились в небе. Это были два предателя звезды Тяньюань, Хуан Ди и Ян Ди. Мысль Хуан Ди и Ян Ди осмотрела звезду Тяньюань, и они ощутили несколько сотен ци на границах Шишень, отчего невольно испугались. После того, как они направились на звезду скрытых облаков, Хуан Ди и Ян Ди вовсе не начали жить хорошей жизнью. На звезде скрытых облаков есть очень много шишени, поэтому Хуан Ди и Ян Ди там вовсе не получали никакого внимания. Плюс к этому они ведь, предав звезду Тяньюань, вступили на звезду скрытых облаков, поэтому владыка звезды скрытых облаков по отношению к ним принял меры безопасности, лимитировав ресурсы на культивирование их двоих. После такого пренебрежения Хуан Ди и Ян Ди невольно вспоминали те замечательные дни на звезде Тяньюань. Несмотря на то, что на звезде Тяньюань не было владыки звезды, однако в конце концов у них было решающее слово. Толпа людей всегда поддерживали Шишини, а после того, как они прибыли на звезду скрытых облаков, то заметили, что там они ничего не стоят, они там были словно две бродячие собаки. Или даже можно сказать, быть бродячей собакой было даже лучше. В последний период времени, из-за того, что дочь владыки звезды скрытых облаков Жуань Цинью неожиданно пропала, а также и более 10 шишеней тоже бесследно исчезли, им двоим стало жить еще сложнее. Потом они услышали, что звезда Тяньюань была атакована со всех сторон, и что звезда Тяньюань сражалась с 8 владыками звезд и еще более 5000 шишеней. Вот в тот момент их сердца очень сильно напряглись. В конце концов, звезда Тяньюань была их родным домом. Они всегда думали, что в один день и они смогут вернуться в родные края, попросят прощения у Лонг Ди и остальных. Их решение было настолько безрассудным, как они могли предать звезду Тяньюань. Говорят, что в том сражении погибла Я Ди и Вэн Ди, однако то, что сильно их потрясло, была новость о том, что из 8 владык звезд были убиты все, и только один владыка звезды смог убежать. Также более 5000 шишеней все были уничтожены. С каких пор звезда Тяньюань начала обладать такого рода могущественной силой? С такого рода огромной реальной силой все же можно и не бояться тех более 500 предков дьявола на границах Шишень, не так ли? Убежавшая владыка звезды Юйпань только лишь сказала, что 7 владык звезды были убиты, и что более 5000 шишеней были полностью уничтожены. Однако она тем не менее не говорила, что же именно произошло на звезде Тяньюань. Из-за этого дела владыка звезды скрытых облаков взял под контроль Хуан Ди и Ян Ди, и непрерывно расспрашивал их о том, что может ли быть, что на звезде Тяньюань спрятаны какие-то таинственные способы противостояния. Однако разве Хуан Ди и Ян Ди могли что-то знать? После того, как они были взяты под контроль, то еще больше скучали по тем дням на звезде Тяньюань. Затем подчиненные владыки звезды скрытых облаков провели более подробное расследование, и в итоге нашли трупы Жуань Цинью и остальных на вечных звездных могилах. После того, как владыка звезды скрытых облаков узнал эту новость, то сразу же пришел в сильную ярость. Он повсюду отправил своих подчиненных, и большая часть людей звезды скрытых облаков отправились на поиски убийц. Даже время от времени сам владыка звезды скрытых облаков куда-то направлялся. Хуан Ди и Ян Ди на самом деле не могли всего этого выдержать, поэтому украли один корабль Млечного Пути и вернулись на нем на звезду Тяньюань. Когда они только вернулись, то тут же заметили, что вещи остались прежними, а вот люди уже нет. Сейчас на звезде Тяньюань неожиданно было более 300 шишени и еще несколько десятков тысяч чжаньхуаней. Помимо этого, ци, которая рассеивалась от башен дьявольских лучей смерти, два разряда невольно сотрясла Хуан Ди и Ян Ди. Они смогли ощутить, что те башни дьявольских лучей смерти могли в любое время ударить по ним. Увидев, что Хуан Ди и Ян Ди прибыли, Ечен, сидевший внутри дворца Чжань Хуани, равнодушно хмыкнул, а затем его голос словно раскат грома начал доноситься эхом. «Неизвестно, по какому делу двое господ прибыли на мою звезду Тяньюань? Ечен, что ты сделал с Лонг Ди и остальными?» Хуан Ди смотрел в сторону дворца Чжань Хуани и резким тоном речи спросил. Его мысль осмотрела всю звезду Тяньюань, и он не увидел Лонг Ди и остальных. Он невольно поставил под сомнение Ечена, задаваясь вопросом, мог ли Ечен нанести вред Лонг Ди и остальным, а затем единолично захватил власть. Не дожидаясь ответа Ечена, Тут же раздался яростный голос. «У вас еще хватило совести вернуться обратно». Один высокий силуэт мужчины появился в небе, он подлетел в сторону Хуан Ди и Ян Ди. Они находились друг от друга на приличном расстоянии, это был Шэнь Ди. Изначально из 10 сильных шишеней звезды Тянь Юань сейчас на звезде Тянь Юань остался лишь один Шэнь Ди. «Шэнь Ди, как хорошо, что ты прибыл, почему на звезде Тянь Юань остался только лишь ты, куда отправились Лонг Ди и остальные? Неужели все попались на коварные планы Ечина?» — мрачным голосом спросил Ян Ди. «Вы оба предателя, какое у вас есть право ставить под сомнение Ечина?» — не сдержав ярости, говорил Шэнь Ди. «Если бы владыка звезды скрытых облаков не распространил новость о том, что на звезде Тянь Юань есть подземные лунные чертоги, то разве звезда Тянь Юань могла повстречаться с атакой такого большого количества шишеней и еще владык звезд? И разве Я Ди и Вэн Ди погибли бы в сражении?» Вспомнив те печальные сцены, Шэнь Ди пристальным взглядом смотрел на Хуан Ди и Ян Ди, и из его глаз был готов вырваться огонь. «Пока не напоминай об этом деле». Выражение лица Хуан Ди застыло, он сказал: «Я Ди и Вэн Ди погибли в сражении, а что с другими несколькими шишенями? Лонг Ди и Цин Ди ради того, чтобы воскресить Я Ди и Вэн Ди, уже сели в корабли Млечного Пути и направились вглубь безбрежного космоса. Они не такие, как вы. Как только услышали печальные новости, неожиданно все равно остались равнодушными». Шэнь Ди искоса посмотрел на двоих людей и яростно говорил: «Луэн Ди и остальные направились на поиски в безбрежный космос и тоже покинули звезду Тянь Юань. Получается, сейчас на всей звезде Тянь Юань остались только вы, несколько человек». Хуан Ди искоса посмотрел в сторону дворца Чжань Хуани и, высмеивая, говорил: «Я уже давно говорил, что у этого Ечина есть свои коварные планы, а Лонг Ди ради того, чтобы вскормить его, растрачивал все запасы чудодейственных лекарств на звезде Тянь Юань. Сейчас у всего этого плачевные результаты. Он вытеснил всех со звезды Тянь Юань, вынудив их уйти». «Шэнь Ди, ты что, тоже помогаешь этому злодею в его грязных делах? В глазах злодея все люди будут злодеями». Шэнь Ди был в сильной ярости на Хуан Ди, ведь если бы не Ечен, то звезда Тянь Юань уже давно бы оказалась в руках врага. Шэнь Ди был доволен действиями Ечена, а Хуан Ди и Ян Ди, не зная всей правдивой ситуации, вот так клевещут на него. Это на самом деле очень гадко. Ечен громко засмеялся и сказал: «Хуан Ди, Ян Ди, чтобы вы не говорили, что это недостойно того, чтобы опровергать. Я у вас спрошу только лишь об одном: разве вы не обратились за покровительством к владыке звезды скрытых облаков? Почему вы снова вернулись? Надеюсь, не ради того, чтобы уговорить нас обратиться за покровительством к владыке звезды скрытых облаков?» «Цц, владыка звезды скрытых облаков чуть ли не уничтожил всю звезду Тянь Юань, а вы что, опять сделали какое-то предательство? Почему сейчас прибыли? Владыка звезды скрытых облаков не соглашается вас принимать». Слова Ечина ударили Хуан Ди и Ян Ди по самому слабому месту, ведь, что бы они ни говорили, они уже предали звезду Тянь Юань. Это, несомненно, останется их позором всей жизни. Убежав со звезды скрытых облаков и вернувшись на звезду Тянь Юань, они заметили, что сейчас на звезде Тянь Юань многое изменилось, к тому же люди здесь уже больше не смотрят на них, как на высокопоставленных шишеней. Они неожиданно ощутили себя, словно стали бескровными сиротами. Хуан Ди и Ян Ди крепко сжали руки в кулаки, что раздался звук хруста. «Ечен, запомни, мы вдвоем несомненно заберем звезду Тянь Юань из твоих коварных рук». Хуан Ди и Ян Ди, стиснув зубы, говорили: «Хаэм, я все же хочу посмотреть, какого же рода у вас есть способности. Для начала посмотрим, сможете ли вы покинуть звезду Тянь Юань или нет, и потом уже поговорим». Ечен только сказал, как тут же раздались звуки «сау, сау, сау». Один за другим шишень летели по воздуху, и вмиг более 100 шишеней окружили Хуан Ди и Ян Ди. Все эти шишени были на 8 уровней сложности, скоб за скобом могущественный ци выходил из их тел и, подавляя, приближался. 10 каменных дьяволов уже прицелили башни дьявольских лучей смерти на корабль Млечного Пути Хуан Ди и Ян Ди. Если Хуан Ди и Ян Ди войдут внутрь корабля, то этот корабль Млечного Пути вмиг взорвется. Откуда же все-таки Ечен добыл такое большое количество шишеней? К тому же все они были на 8 уровней сложности и выше, также неожиданно беспрекословно слушались приказов Ечена. Ощутив приближающийся скоб могущественной ци, которая подавляла, Хуан Ди и Ян Ди очень сильно испугались. Они вообще не могли быть достойными соперниками для такого большого количества шишеней. Сейчас звезда Тянь-Юань уже изменилась до неузнаваемости. Глава 786. Шишень 9 уровня сложности. В сердце Хуан Ди и Ян Ди промелькнула мысль, раз уж Е Чен смог собрать такое большое количество шишени, то вообще не было необходимости вынуждать Лонг Ди и остальных, ведь даже если бы Лонг Ди был здесь, все равно на звезде Тянь-Юань у него не было бы никакой власти, он не смог бы противостоять Е Чену. С характером Лонг Ди, он лучше бы выбрал умереть в сражении, но никто не смог бы его заставить уйти, если только он на самом деле не ушел ради того, чтобы воскресить Я Ди. Когда они покинули звезду Тянь-Юань, то ощутили большую угрозу со стороны предков дьявола, к тому же владыка звезды скрытых облаков уставил свой жадный взгляд на звезду Тянь-Юань, поэтому, чтобы в итоге не быть уничтоженным, они решили обратиться за покровительством к владыке звезды скрытых облаков. Однако сейчас сила звезды Тянь-Юань достигала того, что они смогли убить 7 владык звезд, и еще более 5000 шишени, также они уже заметили те огромные 10 башен дьявольских лучей смерти. В эту минуту они наконец начали немного сожалеть, если бы они остались на звезде Тянь-Юань, несомненно, не оказались в такой ситуации, как сейчас. В отдаленном месте начал медленно появляться один силуэт, это была душа звезды Тянь-Юань. Отпусти их. Пусть уходит, они тоже защищали звезду Тянь-Юань на протяжении 10 лет, и сделали немаленький вклад для звезды Тянь-Юань, несколько раз чуть не погибли. Начиная с сегодняшнего дня, их больше ничего не связывает с моей звездой Тянь-Юань. Душа звезды Тянь-Юань сказала равнодушным голосом, а когда она смотрела на Хуан Ди и Ян Ди, то в ее глазах промелькнуло немного скорби и сочувствия. Изначально звезду Тянь-Юань защищала 10 шишени, кто-то умер, кто-то ушел, в итоге остался только лишь один Шэнь Ди, высокопоставленная душа звезды. После того, как Хуан Ди и Ян Ди увидели душу звезды, то, не выдержав, тут же упали на колени. Когда мы покинули звезду Тянь Юань, то вовсе не хотели предавать вас, мы в любое время готовы сражаться за звезду Тянь Юань, высокопоставленная душа звезды, пожалуйста, простите нас. Во время смертельной опасности вы вдвоем предали звезду Тянь Юань, а сегодня я выгоняю вас со звезды Тянь-Юань, вы больше не являетесь людьми моей звезды Тянь-Юань. Голос души звезды Тянь-Юань был спокойным и равнодушным. Услышав эти слова души звезды Тянь-Юань, Хуан Ди и Ян Ди тут же ощутили в сердце пустоту. Они не могут направиться на звезду скрытых облаков, на звезду Тянь-Юань тоже не могут вернуться. Ну куда же теперь им направиться? Раз уж душа звезды Тянь-Юань не разрешает им остаться, тогда разве у них хватит совести остаться на звезде Тянь-Юань, высокопоставленная душа звезды, берегите себя. Хуан Ди и Ян Ди знали, что больше не смогут вернуться, они повернули голову и взглянули разок на звезду Тянь-Юань. Они действительно из-за трусости предали звезду Тянь-Юань, однако они всегда были наполнены глубокими чувствами по отношению к звезде Тянь-Юань. Раньше они предполагали, что, обратившись за покровительством к владыке звезды скрытых облаков, если звезда Тянь-Юань повстречается с опасностью, то они смогут попросить владыку звезды скрытых облаков заступиться за них, и в тот момент бы Лонг Ди и остальные несомненно были бы им очень признательны. Только лишь позже они заметили, что они очень сильно ошибались, владыка звезды скрытых облаков вообще не собирался помогать звезде Тянь-Юань, и эта их измена стала для них необратимой ошибкой. У них больше нет возможности вернуть все так же, как было. Хуан Ди и Ян Ди забрались на корабль Млечного Пути, затем корабль медленно поднялся, и сау, раздался звук, затем он исчез в конце небосвода. С неба долетал обеспокоенный вздох души звезды Тянь-Юань. Высокопоставленная душа звезды, не стоит огорчаться, они сами пожинают плоды того, что посеяли, сказал Е Чен. У него вообще не было никакой симпатии по отношению к Хуан Ди и Ян Ди, если бы душа звезды Тянь-Юань не появилась бы, то он несомненно не стал бы просто так отпускать Хуан Ди и Ян Ди. Кто знает, может быть эти двое затаили ненависть в душе. Возможно потом захотят тайно навредить звезде Тянь-Юань. Возможно я постарела. Душа звезды Тянь-Юань немного улыбнулась и сказала. Большая часть душ звезд чем больше живут, тем их чувства становятся более безразличными. А душа звезды Тянь-Юань чем дольше жила, тем более большее значение придавала чувствам. Поэтому можно сказать, что она принадлежала другому роду душ звезд. После того, как Хуан Ди и Ян Ди улетели, Е Чен вернул свой взор и продолжил культивировать. В его сердце было два вида мыслей, По-прежнему было бурное противостояние, Ечен кое-что понял. Чем дольше его двойники существуют, то тем больше становится разница в делах, которые делают два двойника, рождаются разного рода мысли, что нет возможности стабилизировать свое душевное состояние. Неудивительно, что душа звезды Тянь Юань сказала, чтобы только по необходимости он разворачивал таинственную технику границ раздавшейся души. Если в будущем ему придется делиться на двойников, то нельзя будет так долго находиться в этом состоянии, иначе это принесет большой вред его культивированию. Ечен закрыл глаза и сел, поджав ноги, сердце его было чистым. Он молча вращал 4 уровень сложности 9 звездных навыков. Он ощутил, что от его тела в небе начала появляться сила пространственно-временного узорчатого пути. Методы 4 уровня сложности повествовали о освобождении пространства и времени, несмотря на то, что Ечен пока не достиг границ владыки звезды, но тем не менее у него было поверхностное понимание по отношению к силе пространственно-временного узорчатого пути, и его культивирование методов 4 уровня сложности можно было считать быстрым. Следуя за тем, что Ечен непрерывно вращал методы 4 уровня сложности, вокруг тела Ечена начали медленно появляться 9 огромных звезд. Эти звезды были мутно видны, но были несравненно огромными. Они вращались вокруг тела Ечена, придавая ему вид Бога. Энергия между небом и землей словно начала собираться в этих 9 звездах. На теле Ечена появился золотистый блеск, словно он покрылся одним слоем золота. Эта таинственная сила космоса, сила пространственно-временного узорчатого пути медленно вливалась внутрь 9 звезд. 9 звезд начали сиять ярким светом и издавать звук грохота, словно из призрачных собирались превратиться в реальные. Эта картина была очень изумительной. Неожиданно Ечен ощутил, что каждая клетка его тела словно стала подушечкой для иголок, словно каждую из них прокалывала острая игла. Это была нестерпимая боль, из-за чего на его лбу появились капли пота. Огромная боль растягивалась до его головы, и затем увеличилась в 100 раз. От такого рода мучительной боли у Ечена чуть ли не закружилась голова, словно была какая-то могущественная и таинственная энергия, которая атаковала каждую клетку. В каждой клетке были вращающиеся 9 звезд. Все несметное количество клеток прятало в себе 9 звезд. Эти 9 звезд в каждой клетке вращались так же, как и те 9 звезд вокруг тела Ечена. Скоб за скобом таинственной энергии притягивался. Каждое вращение 9 звезд содержало в себе несравненную силу безбрежного космоса, который проникал внутрь тела Ечена. Бах, бум. Внутри 9 звезд словно были спрятаны одни золотистые двери. Когда он посмотрел на те золотистые двери, то словно смутно услышал какой-то звук, затем появились красивые пейзажи и живописный вид. Только лишь посмотрев разок, Ечен тут же ощутил, что внутри Даньтаня раздался звук грохота, и его культивирование начало резко расти. Скоб за скобом бурлящий ци начал выходить из сердца Ечена, а затем распространялся повсюду. Шишень 9 уровня сложности. За такой короткий период времени он смог прорваться на границе Шишень 9 уровня сложности. Скорость роста культивирования Ечена на самом деле была несравненно удивительной. В небе в отдаленном месте на лице души звезды Тянь Юань промелькнуло небольшое удивление. Она посмотрела в сторону подземных лунных чертог и, словно разговаривая сама с собой, сказала: «Шишень 9 уровня сложности уже может увидеть границы души. По-видимому, его прогресс будет немного быстрее, чем ты себе воображал». 7 уровень подземных лунных чертог. В воздухе висел один старик в сером халате, который сидел там, поджав ноги, и он словно услышал слова души звезды Тянь Юань. Он медленно открыл глаза и немного хриплым голосом сказал: «На самом деле, с силой моих границ души я, должно быть, смог бы развернуть его будущее через 100 лет, однако, после того, как его дьявольский двойник вернулся, у всего родились непредсказуемые изменения. По-видимому, мне тоже остается только лишь спокойно наблюдать». Душа звезды Тянь Юань немного улыбнулась и больше ничего не сказала, затем ее силуэт снова исчез. Следуя за изменением времени, Ечен по-прежнему непрерывно и спокойно культивировал, увеличивая свое культивирование. Он ощутил, что его душа непрерывно увеличивалась. Его душа превратилась в демона, в того черного, словно смола демона. Однако сейчас на нем также был золотистый слой. Прошел один день, и еще один корабль Млечного Пути медленно опустился на звезду Тянь Юань. Более 10 человек спустились с того корабля Млечного Пути. Взор Ечена и остальных вмиг собрались на той группе людей. Среди более 10 человек пятеро были шишенями, оставшиеся все были чжаньхуанями. Увидев их наряды, было очевидно, что они прибыли со звезды скрытых облаков. Недавно владыка звезды скрытых облаков отправил людей на вечные звездные могилы, которые направились, чтобы найти убийц Жуань Циньюй. После этого на всей звезде скрытых облаков осталось всего лишь более 10 шишени, которые временно управляли делами. Они никак не ожидали, что через несколько дней Хуан Ди и Ян Ди, которые всегда были под пристальным наблюдением, смогут обмануть всех, а затем украсть корабль Млечного Пути и покинуть звезду скрытых облаков. Юлинь был вне себя от ярости. Если владыка звезды скрытых облаков вернется и узнает, что Хуан Ди и Ян Ди убежали, к тому же забрав один корабль Млечного Пути, то несомненно накажут его. Он передал дела звезды скрытых облаков другому шишеню, а сам взял с собой несколько человек, затем улетел со звезды. Первое, что они подумали о победе Хуан Ди и Ян Ди, это несомненно то, что те вернулись на звезду Тянь Юань. Поэтому они поспешили направиться на звезду Тянь Юань, чтобы догнать их. Несмотря на то, что до этого они слышали о большом событии, которое произошло на звезде Тянь Юань, что 7 владык звезд и более 5000 шишеней были убиты, однако в их сердцах все еще были сомнения. Возможно, все это было просто враньем. Следует знать, что совсем недавно на звезде Тянь Юань был всего лишь один шишень 10 уровня сложности, и младенец владыка звезды. В душе они пренебрежительно относились к звезде Тянь Юань, и, если звезда Тянь Юань на самом деле была такой могущественной, тогда тот Хуан Ди и Ян Ди не стали бы их предавать, обратившись за покровительством к ним. Юлин и остальные в ярости вышли из корабля Млечного Пути, но тем не менее ощутили, что на звезде Тянь Юань неожиданно было более 300 шишени. Это была вовсе не так слабая звезда Тянь Юань, о которой они думали. В это мгновение у них словно появилось недоумение, может быть, они прибыли в не то место. Интересно, для чего на этот раз прибыли господа со звезды скрытых облаков? Доносился голос Ечина, его тон речи был равнодушным, а на уголках рта появилась усмешка. «Я был отправлен высокопоставленным владыкой звезды скрытых облаков», — громко ответил Юлинь. В его голосе была своего рода надменность, которую сложно передать словами, пусть даже если на звезде Тянь Юань есть более 300 шишени, и что с того, на звезде Тянь Юань все равно нет культиватора на границах владыки звезды, значит, они несомненно не осмелятся задевать звезду скрытых облаков. Иначе, если владыка звезды скрытых облаков придет в ярость, то на звезде Тянь Юань тут же польются реки крови.